Глава третья. «Милая наша Элли!» Сестрицы как по команде вскочили с дивана, когда я ввалилась в гостиную. «Ах, да чего же у вас изможденный вид? Такая бледненькая, такая худенькая!» Я повеселела. Через открытые окна доносилась симфония ароматов уходящего лета. «Как же приятно, когда вокруг тебя суетятся!» Подхватив под локотки гиацинта и примула, отконвоировали меня к обитому светлой парчой диванчику, будто я была невероятно ценным и хрупким созданием. Я и забыла, как я их люблю. Примулу с ее серебристыми кудряшками, морщинистым приветливым личиком и голубыми пуговицами-глазками. И гиацинту, та повыше и побледнее, с сине-черными волосами, собранными в пучок, и черными птичьими глазками. Ясное дело, сестры прибыли не просто так. Со всей очевидностью им не терпелось что-то со мной обсудить. Не так давно я оказала помощь цветам-детективам в одном расследовании. Группа энергичных дамочек постановила, что убийство – лучшее решение личных проблем. И принялась орудовать в наших краях. Вот вам еще одна причина, почему я недолюбливаю всяческие организации. Кто знает, чем занимаются члены общества кулинаров в свободное время? Как говорил мой дядюшка, общее дело плодит фанатиков и маньяков. «Милое дитя, надеюсь, вам помогли спуститься вниз?» Примула подложила мне под голову подушку, после чего достала из сумочки знакомый пузырек с нюхательной солью. Ее английский шерстяной костюм был призван создать строгий и неприступный образ. Но впечатление портили пуговицы с утенком Дональдом, которые, правда, очень мило сочетались с огромными наручными часами, украшенными реалистическим портретом Микки Мауса. Что же до атласных бантиков, коими были перевязаны кудряшки Примулы, то они казались чуточку неуместными. Но только до тех пор, пока хорошенько не рассмотришь вторую сестру. Гиацинта нарядилась штаны-шаровары и алую блузу с обвисшими рукавами. Медные серьги в форме птичьих клеток свисали чуть ли не до плеч. При каждом движении гиацинты крошечные канарейки в клетках мило щебетали. Взгляд мой невольно устремился к портрету Абигейл, матери дядюшки Мерлина, висевшему над камином. Ее простое честное лицо и добрые глаза сами по себе создали бы уют даже в монашеской келье. Мне показалось, или Абигейл и в самом деле едва заметно подмигнула. «Право же, не надо вокруг меня суетиться», — пробормотала я голосом, утомленной жизнью развалины. Сестры уселись по бокам от меня, и каждая завладела одной из моих рук. Бен собирается в ресторан, но перед уходом заскочит поздороваться. Он ни за что на свете не отказался бы от удовольствия с вами повидаться. А Доркас обещала принести кофе, когда мы вдоволь наговоримся. «Бен по-прежнему ходит на работу?» Гиацинта нахмурилась. «Мог бы подыскать кого-нибудь себе на смену, а сам был бы рядом с вами в эти трудные времена». «Вы же знаете мужчин», — развела я руками. «Да», — с грустью кивнула Гиацинта, — «и канарейки». В ее сережках жалобно пискнули. Но лично я горжусь тем, что наш родитель никогда не увлекался работой, пока матушка нас ждала. «Да и когда не ждала тоже», — вставила Примула. «Обязанности, которые он выполнял в своем клубе, были весьма обременительны. К тому же во времена нашей юности не было принято, чтобы оба родителя работали, если, конечно, нужда не заставляла». Отожала мою ладонь. «Полагаю, ваш папочка придерживается этих же правил». «О, разумеется!» Я энергично кивнула. «Он по-прежнему обитает в травяной хижине на тропическом острове Кивикки, питается подогретым кокосовым молоком и организует местное празднество – конкурс на звание «Мисс Голубая Лагуна». «Фу ты, ну ты!» – проворчала Примула, но я заметила, как блеснули ее фиалковые глаза. «Может, в душе ее поселилась чарующая фантазия? Мой папочка, вырядившийся как тарзан, взлетает верхом на канате в открытое окно, когда тетушке случится посетить этот богом забытый островок. Помнишь, Гиацинта, как наш милый папочка поселил нас на 2 недели в палатке под открытым небом, чтобы мы постигли, как живет простой народ? И как же обозлились слуги, которым приходилось сновать взад-вперед с едой и посудой. «Еще бы!» – Гиацинта тряхнула головой. «Но не будем тратить время на воспоминания. Пора нам объяснить причину своего визита». «Да-да, конечно!» – нервно заламывая пальцы, взволнованно вклинилась Примула. «Но, может быть, лучше подождать, пока Доркас принесет кофе? Наш дорогой папочка любил повторять, что не бывает скучных тем, а бывают сухие глотки. Вероятно, он сожалел об отсутствии портвей...» Она смущенно затеребила свое жемчужное ожерелье. «Элли, дорогая, у вас новая скамеечка для ног, да? Да чего же уютная комнатка? Мы вот думаем, не затянуть ли таким же кремовым шелком стены у нас в доме?» Гиацинта насупилась. «Примула, это твоя тактика увиливания только сделает нашу миссию еще болезненнее!» Она стиснула мои ладони. Ее ярко накрашенные ногти сияли точно раскаленные угольки. «Милая наша подруга, мы явились к вам в столь несуразный час, потому что не на шутку встревожены». К этому моменту я слегка сомлела, но ее слова мигом взбодрили меня, не хуже ушата холодной воды. Что же, по мнению сестер-сыщиц, угрожает моему мирному существованию? И тут меня осенило. Беременность, даже протекающая самым нормальным образом, видится сестрам Трамвелл делом жизни и смерти. Бодро выпрямившись, я с трудом удержалась от улыбки при мысли, что они явились сюда со скоростью курьерской почты, дабы уговорить меня оставшиеся 6 месяцев провести в постели. «Прошу вас, не надо обо мне беспокоиться. Если не считать неизбежной тошноты по утрам, я чувствую себя замечательно. Честное слово». Но Гиацинта фыркнула. «Поймите, Элли, мы с Прим вовсе не против того, что вы ждете ребенка. Более того, мы с радостью встретили известие об этом грядущем событии. Мы просто обожаем малышей и побаиваемся их совсем капельку», добавила Примула с робкой улыбкой. Тут Гиацинта помрачнела. «Без сомнения, Элли, ребенок сделает вашу жизнь с Бентли еще счастливее, как только оправитесь от бессонных ночей, переломных костей и неудачном увлечении дитяти. Мы даже позвонили нашей местной акушерке, мудрой сестре Пончикс, и она заверила нас, что роды нынче ничего общего не имеют с муками прошлого. Однако, должно быть, я старая дура, но ничто не убедит меня в том, что трансляция родов по телевизору – достойная развлекательная программа, а улыбки рожениц – натуральные». И она перевела дух. «Моя дорогая Гиацинта, Примула принялась теребить бантики в волосах. Не слишком ли окольный маршрут ты выбрала, чтобы подойти к сути?» Гиацинта кивнула. «Надеюсь, дитя мое, вы верите в парапсихологию?» «В данном вопросе я скорее агностик. Доверяю только своему опыту». Черные глаза Гиацинты, не мигая, уставились на меня, а канарейки в клетках-сережках перестали чирикать. «Вчера утром мы с Примулой сидели в столовой и завтракали. Я как раз показывала ей шерстяное пальтишко, которое вяжу для вашего младенца, когда вошла Шанталь с подставкой для гринков». «Это наша служанка», — вставила Примула. «Чудесная девушка-цыганка». Гиацинта взглядом заставила сестру умолкнуть. «В свободное от работы время Шанталь корпит над ученой степенью в университете. Келли для нее идеальное место, поскольку она специализируется на монашеских традициях и траволечении. Помните, Примула как-то послала вам средства от нервов? Так вот, Шанталь случайно наткнулась на него, наводя порядок в буфете, который не открывали, по-моему, несколько веков». Примула постучала по своим часам с Микки Маусом. «Да-да, и мы искренне надеемся, Элли, что вы найдете эту микстуру полезной, как в свое время Анна Болейн и незабвенный сэр Уолтер Рейли, прибегшие к этому средству в свой трудный час». Гиацинта закрыла глаза. «Короче говоря, судьбе было угодно, чтобы я нечаянно выронил клубок белой трехслойной пряжи, а Шанталь подняла его с пола». «Шанталь всегда такая предупредительная», — чирикнула Примула. «Шанталь необычайно одаренная и ясновидящая», — заявила Гиацинта. «Милое дитя», — встряла Примула, — «вы можете обвинить нас в чрезмерном увлечении сентиментальными романами, но мы с Гиацинтой своими глазами видели, как Шанталь застыла, будто вкопанная вот с этим самым клубком в руках. Глаза ее превратились в самые настоящие омуты ужаса. Темные волосы упали на белое, как полотно, лицо. пальцы судорожно вцепились в клубок шерсти, Примула перевела дух, а когда она, наконец, заговорила, голос ее, казалось, доносился из всех щелей комнаты, только не из ее одеревеневших губ. И сказала Шанталь, дорогая Элли, Примула поправила подушку под моей головой. Следующее. Я вижу дом с множеством башенок, окруженный водой. Ров в Мерлинкорте. Куда уж яснее, — вставила Гиацинта.